Бихевиоризм в социальной психологии использует преимущественно те варианты этого общепсихологического течения, которые связаны с необихевиоризмом. Как известно, в нем выделяются два направления, отождествляемые с именами Халла, введение идеи промежуточных переменных, и Скиннера, сохранение наиболее ортодоксальных форм классического бихевиоризма. В рамках подхода Халла в социальной психологии разработан ряд теорий, прежде всего теория фрустрации, агрессии Миллера и Долларда. Предложены многочисленные модели диадического взаимодействия, например, в работах Тибо и Келли, использовавших, в частности, аппарат математической теории игр. Особняком стоят в социально-психологическом необихевиоризме идеи так называемого социального обмена, развиваемые в работах Хоммонса. Во всех названных теориях присутствует весь арсенал бихевиористских идей. Причем центральной идеей является идея подкрепления в вариантах классического или оперантного обусловливания. Необихевиоризм в социальной психологии, так же как и в психологии вообще, претендует на создание стандарта подлинно научного исследования с хорошо развитым лабораторным экспериментом, техникой измерения. Основной методологический упрек, который обычно делается бихевиоризму и состоит в том, что большинство работ выполнено на животных, социальные психологи этого направления пытаются преодолеть. Бандура, например, выполнил большинство исследований, в которых испытуемыми были люди. Однако сама стратегия исследования несет на себе черты принципиальной позиции бихевиоризма, в частности, почти исключается анализ групповых процессов, а сами группы в лучшем случае рассматриваются как диады. Поэтому именно в рамках этого течения меньше всего улавливается социальный контекст, и социальная психология имеет наименее социальный вид. Психоанализ не получил столь широкого распространения в социальной психологии, как бихевиоризм. Однако и здесь есть ряд попыток построения социально-психологических теорий. Обычно в этих случаях называют неофрейдизм, и в частности работы Фромма и Салливана. Вместе с тем существует и другой ряд теорий, более непосредственно включающих в орбиту социальной психологии идеи классического фрейдизма. Примерами таких теорий являются все теории групповых процессов, динамическая теория функционирования группы Байона, теория развития группы Бенниса и Шеппарда, трехмерная теория интерперсонального поведения Шутца. В отличие от бихевиоризма, здесь предпринимается попытка уйти от только диадического взаимодействия и рассмотреть ряд процессов в более многочисленной группе. Именно в рамках этого течения зародилась практика создания так называемых Т-групп, то есть групп тренинга, где используются социально-психологические механизмы воздействия людей друг на друга.